Глава вторая. Ли Дзян. Мы спустились с перевала, и я был до глубины души поражен очарованием раскинувшейся перед нами долины. Чувства переполняли меня каждый раз, когда мне приходилось путешествовать в Ли Дзян в весеннее время. Я спешился, чтобы в полной мере насладиться райской прелестью этих мест. Воздух кружил голову, как шампанское. Он был теплым и в то же время свежим благодаря величественной снежной гряде, возвышавшейся над долиной. Гора Сацета сверкала в лучах заходящего солнца, а вершину ее украшал ослепительно белый плюмаж. Там на высоте бушевала метель, и хвосты мелкого снега развивались над горой, словно перья над шляпой. У подножия горы царило спокойствие. За розово-белыми рощами цветущих персиковых и грушевых деревьев, перемежавшихся перистым бамбуком, прятались бело-оранжевые домики, разбросанных по долине деревень. Всюду цвели розы. Мелкие белые розочки гроздьями свешивались с живых изгородей. Большие белые, розовые, желтые вьющиеся розы свисали с деревьев и крыш. Крохотные одиночные розочки распускались на лугах и полянах. Аромат роз сбивал с ног, кружил голову. В полях зеленела зимняя пшеница, а между ними текли глубокие кристально чистые ручьи с ледяной водой, в которых, словно локоны волос, лениво колыхались темные водяные растения. Вода, стекавшая с ледников, ветвила с бесчисленными ручьями и потоками. На свете немного мест, которые орошались бы так же хорошо, как Лидзянская долина. Журчание быстрых ручейков сливало с пением жаворонков и других птиц в божественную музыку. Извилистая дорога вела нас из одной деревни в другую. Сам Ли Дзян был все еще скрыт от наших глаз. Он прятался за небольшой горой, на вершине которой отчетливо виднелся красно-белый храм. Толпы крестьян из племени Наси, самого многочисленного в Ли Дзяне, возвращались с рынка. Улыбающиеся мужчины и женщины вели под усы лошадей. Их разговоры и песни были слышны издалека. Со многими крестьянами я был знаком. В их приветствиях чувствовалась непосредственность и искренняя радость, а на лицах играл румянец от выпитого на дорогу согласно обычаю вина. Вино в глиняных горшках везли на себе лошади и несли в корзинах женщины, чтобы было чем согреваться холодными горными вечерами. Из-за поворота показалась группа молодых людей в коротких штанах и безрукавках из оленей кожи. Они играли на тростниковых флейтах и пели. Это были Атолаи, загадочное племя, жившее глубоко среди Наньшанских гор. Они радостно приветствовали меня. Впереди раздавался шум, звон колокольчиков, лязг железа, крики и стук копыт. Из города возвращался тибетский караван. Вскоре показались его хозяева. Они ехали на широкоспинных, мохнатых лошадках. Эти тибетские господа были одеты в роскошные рубахи из красного шелка и плотные длинные куртки, перепоясанные кушаками. А на головах у них были шитые золотом шляпы. — Куда едете? — поприветствовал я их по-тибетски. — В Лхасу, — с улыбкой ответили мне, после чего один из них на отличном английском языке предложил сигарету, сэр, и протянул мне пачку Филипп Моррис. Они степенно двинулись вперед, и вскоре к нам подъехал сам караван. Мы переместились на обочину, чтобы его пропустить. В отличие от караванов Миндзя, что ходят между Сигуанем и Лидзяном, тибетские караваны передвигаются неспешно, так что опасность столкновений почти не грозит. Лошади и мулы не возят в Тибет тяжелых грузов в 140-180 фунтов. На них нагружают не более 80-100 фунтов поклажи. Кроме того, в отличие от караванчиков Миндзя, тибетцы не подковывают своих животных, чтобы их копыты не скользили на каменистых тропах. Тибетские караваны проходят в день совсем небольшие расстояния, не больше 30 километров. За животными тщательно ухаживают, они всегда вычищены и хорошо накормлены. Легкие грузы, короткие перегоны и хороший корм — необходимость, без которой они не пережили бы трехмесячный поход из Лидзяна в Калимпонг через Лхасу. Дороги между этими местами нет, только извилистая тропа. Так что им приходится взбираться по крутым горам и спускаться с них через темные каменистые ущелья, переходя в рот ревущие потоки ледниковой воды, иногда и увязая в коварных горных болотах. Несмотря на всю заботу, мулы и лошади прибывают в место назначения обессиленными, с изрезанными копытами, и проходит немало времени, прежде чем они полностью поправятся. Караван, попавшийся нам навстречу, ничем не отличался от прочих тибетских караванов. Морду ведущей лошади закрывала маска, обильно украшенная бирюзой, кораллами, аметистами и зеркальцами. Над ушами развивались красные ленты, а к сбруе был прикреплен треугольный оранжевый флажок с зубчатой зеленой каймой, на котором по-тибетски значилось «Прямой переход из Лидзяна в Калимпонг». Каждое звено из 20 лошадей сопровождал пеший тибетец с ружьем и громадный мастиф с красной шерстяной косынкой на шее. Наша дорога проходила через деревни на окраине города, и женщины, стоявшие в дверях своих винных лавок, махали нам и зазывали пробовать вино. Чтобы не обижать хозяек, мы выпили по чашке в каждой из лавок. Отвечая на приветствие соседей, мы неспешно добрались до середины холма и вошли сквозь ворота в усаженный цветами двор нашего дома. Дом наш был старым, но крепким и просторным. Все дома в Лидзяне были двухэтажными, в 3 или 4 флигеля, а то и больше. Независимо от размеров, строились они по одному и тому же образцу. Нижнюю часть складывали из высушенных на солнце кирпичей, снаружи ее по вкусу хозяев белили или красили в оранжевый, желтый или даже голубой цвет с элегантным черным или синим бордюром. В центральной части располагался мощенный камнем дворик с 3 приподнятыми цветочными клумбами в окантовке из камня. Из комнат нижнего этажа в середине каждого флигеля вели во дворик 4 или 6 дверей, украшенных замечательной тонкой резьбой. Другие комнаты украшали окна в резных или решетчатых рамах. Внутренние стены обшивали деревом, чтобы скрыть грубую кирпичную кладку. Верхний этаж представлял собой одно большое помещение, иногда с довольно низким потолком. При желании его можно было бы разделить перегородками на множество комнат поменьше. Наси почти всегда предпочитали жить на нижнем этаже, а верхний использовали для хранения припасов, зерна и вещей. Потолка на верхнем этаже не было, а поскольку деревянные стены не вплотную примыкали к крыше, по нему свободно гулял ветер. На улицу выходило несколько окон, а во двор целая их вереница. Открывались они поворотом рамы по горизонтальной оси. Вместо стекол к решетчатым рамам крепилась тонкая рисовая бумага, как в японских домах. Так что по вечерам, когда со снежной горы прилетали порывы холодного ветра, они почти не защищали от стужи. Крышу покрывали тяжелые глиняные черепицы. Углы ее в типичном китайском стиле слегка загибались вверх. Обычно черепица была серой, но иногда однообразие нарушали белые линии вдоль края крыши. Снять в Лидзяне целый дом приезжему было весьма непросто. В лучшем случае можно было рассчитывать на 1 или 2 флигеля в доме, где также проживала семья хозяина. Это влекло за собой массу неудобств. Общая кухня, хозяйские дети, любопытные глаза. Приехав в Лидзян, я оповестил всех о том, что для полноценной работы и жизни мне необходим отдельный дом. Прошло несколько недель, прежде чем я по случайности услышал о доме, сдающемся целиком, но в бочке меда имелась ложка дегтя. Хозяйка настаивала на одном условии. В доме останутся жить ее дальние родственники, заодно исполняющие роль смотрителей, а также их единственный сын. Мне пришлось согласиться. Я был рад, что дом нашелся так быстро, однако, зная непростую ситуацию с жильем в Лидзяне, заподозрил, что с ним что-то не так. Уж слишком поспешно согласилась хозяйка, да и цена была чересчур низкой. С одной стороны, дом стоял далековато от центра города, но с учетом его немалых размеров и выгодного расположения поблизости от главной дороги, ведущей из Лхасы, из него получился бы отличный постоялый двор. Отчего же он так долго пустовал? Наведя за спиной у хозяев справки среди моих новых друзей Наси и друзей моего повара-китайца Шанхая, Я узнал, что в доме живут привидения. По секрету мне пересказали множество зловещих подробностей. Выяснилось, что некогда дом был процветающим постоялым двором. Владел им пожилой вдовец. Он женился на нынешней хозяйке. Как мне сообщили, она в то время была хорошенькой девушкой, живого нрава и известной кокеткой. По-видимому, со временем ее взгляды на семейную жизнь изменились. Поскольку через пару лет и однажды ночью пожилой хозяин умер, корчась в судорогах в одной из комнат на нижнем этаже. Горько плача, юная вдова заверила публику, что муж ее умер от переедания. Но поскольку перед смертью он потерял дар речи, соседи заподозрили иное. Они были убеждены, что причиной смерти стал классический яд Наси, смертельно ядовитый настой из черного аконита, вскипяченного в масле. Действие этого беспощадного яда сопровождалось параличом гортани. В предсмертных корчах жертва в панике таращилась на своих беспомощных друзей, не в силах вымолвить ни слова. Противоядия никто не знал. Юная вдова с маленьким сыном унаследовала все имущество. Постоялый двор продолжал работать. Однако репутация его пострадала. Наси народ суеверный, и после распространения слухов очень немногие путешественники решались остановиться на ночь в таком дурном месте. Однажды ночью до постоялого двора добрался уставший с дороги офицер из Куньмина. Роковая вдова подала на стол вкуснейшие яства и не раз подливала в чашку прозрачное крепкое вино. Раскрасневшись от вина, мужчина разговорился и засиделся за разговорами до глубокой ночи. Он рассказал, что только что удачно обделал одно дело и возвращается домой богачом с немалой суммой денег, спрятанных в сидельных сумках. Завтра на рассвете он продолжит путь в родную деревню, где не было уже много лет, чтобы, наконец, купить землю, осесть, построить большой красивый дом, возможно, не меньше, чем у госпожи и хозяйки, а может, и жениться. Вдова слушалась с неподдельным интересом. Время было позднее, а других гостей на постоялом дворе не было. Военный выпивал одну чашку вина за другой, он начал заигрывать с хозяйкой, и та предложила подкрепиться перед отходом ко сну. Он отправился на кухню, и вскоре она принесла большую миску аппетитной тушеной свинины, обильно приправленной острым перцем, теплые лепешки, другие вкусности. После ужина вдова проводила гостя в спальню, а поздним утром следующего дня она в панике прибежала к соседям, жалуясь, что постоялец не выходит из комнаты, хотя она уже несколько раз звала его завтракать, не открывая дверь. Соседи вошли в спальню, офицер был мертв. Расследование ни к чему не привело. Кто будет доискиваться? Отчего умер в дороге одинокий путешественник? Может, сердце подвело? Итак, местные жители держались от дома подальше. Так что мой приезд был для хозяйки настоящим даром небес. Мой повар уговаривал меня не снимать дом, убеждая, что и года не пройдет, как духи живут нас со света. В ответ я рассмеялся и пошел встречаться с хозяйкой, принадлежавшую ей лапшевню, известную на всю округу. Хозяйка возвышалась над плитой, на которой грелись два гигантских китайских чугунных котла, и половником накладывала в миски сероватую лапшу для посетителей, ждущих за столиками. Лицо этой женщины среднего возраста было нездорового серовато-зеленого оттенка. Обстановка в лапшевне была настолько же грязной, как и давно не стиранное платье хозяйки. Но глаза ее дерзкие, плутоватые, хитрые, поневоле привлекали к себе внимание. Несмотря на то, что она стремилась поскорее сбыть дом с рук практически на любых условиях, врожденная жадность взяла свое. Хозяйка назвала заоблачно высокую цену. Это только на первый год. Предполагала, что в последующий год цена удвоится и так далее. Часть комнат в доме сохранялась за ней. Пожилая пара должна была жить со мной постоянно. И еще хозяйка оставляла с собой право собирать в доме гостей по особо торжественным случаям. Любые вещи, купленные мной для дополнения обстановки, в момент истечения контракта переходили в ее собственность. Я пошел в контратаку, заявив, что я высокопоставленное государственное лицо и при желании мог бы добыть ордер, согласно которому мне будет позволено жить в доме бесплатно. Кроме того, — продолжил я, — дом населяют привидения, а, следовательно, он никому не нужен. Но меня это не беспокоит, поскольку я посвящен в тайны даосизма и обладаю большим опытом общения с духами. Несколько спиритических сеансов, и я полностью избавлю дом от привидений и нечистой силы. Однако на это уйдет немало времени, так что я намерен прожить в доме не год и не два. Я был поражен тем, насколько быстро хозяйка сбавила цену. Выражение ее лица совершенно изменилось. Она пришла в восторг от моего обещания очистить дом от привидений и духов и сама предложила весьма низкую ренту, намного меньше, чем я ожидал, всего $40 в год. И контракт на 6 лет, который по их истечении может быть продлить на такой же срок. Я, с своей стороны, согласился с тем, что в доме будут жить старики, и с тем, что хозяйка сможет по большим праздникам принимать там гостей. Таким образом, сделка состоялась, и мы отметили это, выпив по большой чашке вина. Я распорядился, чтобы дом убрали, вычистили и вымыли. Центральную комнату, где умерли несчастные жертвы, я отвел под приемную. Верхний этаж с окнами на улицу я разделил перегородками и устроил там спальню и рабочий кабинет. В верхнем этаже соседнего крыла сделали комнату для гостей.